Ступай и скажи королю, чтоб он взял свой меч и трижды взмахнул им надо мной на пороге. Побежал поваренок и рассказал о том королю. Явился король и трижды взмахнул мечом над привидением. И только взмахнул в третий раз, вдруг видит, стоит перед ним его жена, жива, здорова и невредима, как была прежде. И был король великой радости, но продержал королеву в потайной комнате до воскресенья, когда должны были крестить ребенка. А когда его окрестили, король спросил у старухи, как должно поступить с человеком, который стаскивает кого-нибудь с постели и бросает его в воду. «Никак иначе», — ответила старуха, — «как посадить такого злодея в бочку, утыканную гвоздями, и скатить ее с горы в реку». И сказал король, — «Ты сама себе вынесла приговор». И он велел принести бочку, утыканную гвоздями, и посадил в нее старуху с дочкой, забили бочку наглухо и спустили с горы, и покатилась она прямо в реку. Три пряхи. Жила-была девушка, ленивица да прясть неохотница. И что и мать не говорила, а заставить ее работать никак не могла. Вот, наконец, у матери терпения не стало, разгневалась она и побила свою дочь, а та и разревелась вовсю. А как раз в это время проезжала мимо королева. Услыхала она плач, велела остановить карету. Вошла в дом и спрашивает у матери, за что та бьет свою дочку так, что слышен крик даже на улице. Стыдно было женщине рассказывать, что дочка у ней такая ленивая. И она сказала, да вот никак не могу оторвать ее от прялки, у нее все охота прясть да прясть, а мне-то по бедности откуда достать столько льна? И сказала королева, нет для меня ничего приятней, как слышать, когда придут, и нет ничего мне милее, когда жужжат веретена. Отдайте мне дочь свою в замок. Льна у меня достаточно, и пусть себе придет, сколько и вздумается. Мать была этому рада, и королева забрала девушку с собой. Вот прибыли они в замок, повела королева ее наверх и показала три светелки, а набиты они были сверху донизу самым отборным льном. «Вот этот лен ты мне и перепреди», — сказала она. «Коль управишься с этой работой, я выдам тебя замуж за старшего своего сына. Я не посмотрю на то, что ты девушка бедная. Твое усердие будет вместо приданого». Испугалась девушка. Ведь она не могла перепрясть столько льна, даже если бы сидела над пряжей каждый день с утра и до вечера целых 300 лет. Осталась она одна и стала плакать, и просидела так, сложа руки, целых 3 дня. А на третий день пришла королева, и, увидев, что девушка ничего не напряла, удивилась, но та и объяснила, что не могла начать работать, тоскуя по материнскому дому. Королева этим объяснением удовлетворилась, но, уходя, сказала, «Ну, завтра смотри за работу, принимайся». И осталась девушка опять одна. Не зная, что ей начать, что и придумать, подошла в горе к окошку. Она увидела, что идут 3 женщины, и была у одной из них ступня широкая, а у другой такая толстая нижняя губа, что прямо вся к подбородку свисала, а у третьей был широкий большой палец. Остановились они у окошка, посмотрели наверх и спросили девушку, чего ей не хватает. Она стала жаловаться на свое горе. И вот предложили они ей помочь и сказали, «Если ты пригласишь нас на свадьбу и нас стыдиться не будешь, а станешь называть нас своими тетушками и к себе за стол посадишь, то мы весь лен тебе перепредем и сделаем это быстро». «Я буду очень рада», — ответила она, — «входите и принимайтесь скорее за работу». Она впустила 3 диковинных женщин и освободила для них место в первой светелке. Они сели и начали прясть. Одна тянула нитку и вертела колесо, другая ее смачивала, а третья сучила и пальцем о стол постукивала. И падал ворох пряжи на земь, и была пряжа самой тонкой работы. Девушка скрывала от королевы этих 3 прях, и когда та приходила,